Глава 12. Тебе я тоже мщу. «Дебуа отказался от адвоката», — произнес Фред Баро. «И только что мне доложили, что в баре Югалы началась перестрелка. С Тильдой мы потеряли связь. Ее визуально довели до метро, где она успела сесть на поезд. Пока это все, что нам известно». «Удалось отследить звонок в баре?» — спросил Фиери. «Нет», — Фред отрицательно покачал головой. «Почему с Тильдой потеряли связь?» Дали наклонился к столу Фреда. «Что там происходит?» «Я не знаю, почему с Тильдой потеряна связь», — повысил тон Фред. «Когда узнаю, сообщу». «Я поговорю с Дебуа», — Фиери взглянул на Дали. «Попробую хоть что-нибудь вытянуть из него. И еще». Он повернулся лицом к руководителю службы. «Восстанови Дали в должности». «При всем уважении, Ваше Величество, но...» Фред запнулся. «Сука, ты думаешь, я не знаю, на кого ты работаешь?» От крика короля стены в кабинете Фреда Баро затряслись. «Я тебя сгною, отправлю под трибунал, и даже твоя жена плюнет тебе в лицо, когда узнает про всех шлюх Югал и Кольда, которых ты перетрахал!» Фред побледнел и отвернулся. Фиери откашлялся и сбавил тон. «Восстанови Далия в должности и молись, чтобы с головы заложников ни один волос не упал. В противном случае даже Кольт тебя не спасет. Ты все понял?» Фред молчал. «Ты все понял?» — прокричал король. «Да, Ваше Величество», — ответил тот. «Далей», — Фиери повернулся к нему. «Допросишь пацана после того, как я поговорю с Дебуа. Терренсу назначили нового адвоката?» Далей обратился к Фреду. «Он отказался от адвоката, так же, как и его папаша». «Вас понял. Мое удостоверение и оружие». Дали встал. Фред открыл ящик стола, достал оттуда удостоверение и пистолет. «И еще мне нужно дело об убийстве матери Терренса Кита». Дали смотрел на руководителя. «Я знаю, что вчера вы запросили его из архива, и оно находится у вас. Доставайте». Фред с ненавистью посмотрел на Дали. «Думаешь, присядешь на мое место, когда все это закончится?» «Думаю, что с удовольствием посмотрю запись камеры наблюдения из квартиры проститутки по кличке Лолита в суде. А сейчас доставайте дело и рассказывайте, кто попросил его прикрыть и почему». «Кажется, мне нужен адвокат», — пробурчал себе под нос руководитель. «Пиши приказ от руки». Фиери взял белый лист бумаги со стола Фреда и положил перед ним. «Что писать?» — спросил Фред и потянулся за ручкой. «Что снимаешь с себя полномочия руководителя службы стражей и назначаешь временно исполняющего твои обязанности?» «Чью фамилию писать?» — Фред поднял голову. «Старшего стража Свена», — ответил король. Фиери вошел в комнату для допросов и присел за стол напротив Дебуа. «Ну, наконец-то!» — рассмеялся Андре. «Рад видеть тебя, Фиери. Ты знаешь, что это невзаимно». «Ты здесь в качестве кого?» — уточнил Дебуа. «Главного обвинителя Совета Сообщества», — ответил Фиери. «А я думал, что ты пришел как отец», — хмыкнул Дебуа. «Хватит комедию ломать», — предупредил Фиери. «Чего ты хочешь? Выдвигай требования, и будем договариваться». «Даже так?» — Дебуа кивнул с уважением. «Делаешь успехи. Кстати, который сейчас час?» «Вечерний», — ответил Фиери. «Дело в том, что у тебя мало времени. Тильда ведь не выходит на связь?» — улыбнулся он. Фиери не ответил. «А Ричарда Югалу она уже убила?» Дебуа чуть заметно наклонился вперед. На этот вопрос король тоже не ответил. «Убила», — утвердительно кивнул Дебуа. «Надеюсь, перед смертью смогу увидеть эту интересную запись». «Ты же не хочешь умирать. Надеешься, что сынок тебя помилует». «Фиери, ты не понимаешь главного». Дебуа поджал губы. «У меня рак, и мне все равно конец. Погибать на игле, как моя мать, я не собираюсь. А корона не всем нужна, Фиери. Но тебе трудно в это поверить, потому что корона прежде всего нужна тебе». «Тогда что ты задумал?» Фиери наклонился к Дебуа через стол. «Где моя дочь? Где Лой, Брайан Югала? Где все они? Отдай заложников, и я завтра же короную твоего сына». «Тильду назвать забыл». Дебуа с сожалением посмотрел на Фиери. «В смысле? «Ты перечислил заложников, но забыл, что Тильда тоже среди них». «Отдай всех и напялишь на сына корону», — повторил король. «Нет», — покачал головой Дебуа. «Требование будет другим. Все мьеры, представители всех кланов и сообщества, должны выйти на улицы и открыто заявить миру о себе уже сегодня». Его губы начали медленно искривляться в улыбку. «На все про все у вас времени до 20:00. Если мое требование не будет выполнено к этому сроку, Эйлин и Лой погибнут». Фиери отклонился назад. Он смотрел на злобную ухмылку Андрея Дебуа, которая с каждой секундой становилась все шире, и понимал, Дебуа переиграл всех. «Ты мстишь не мне», — произнес Фиери, озвучивая собственные мысли. «Ты мстишь Кольду, и твоя цель не корона». «Тебе я тоже мщу», — спокойно ответил Мьер. «Ты и три стража опорочили имя моего отца и заклеймили мою мать гулящей потаскухой. Мало того, что Грегори Свен совершил заказное убийство, так потом ты еще этой сволочи позволил сесть в кресло руководителя службы стражей. Ты в одной упряжке со всеми ними, Фиери. И ты виновен. Не я убью тебя. Это сделает Кольт, когда узнает, кто повел Мьера в сообщество на улице». «То есть ты знал, что твоего отца заказал Кольт?» Король говорил тихо, так же тихо, как роились мысли в его голове. «Знал, что Кольт покрывал дела Югал. Люди из Кольда убили твою дочь, и этот тот же Кольт подставил тебя с покупкой картины. В одиночку и в изгнании ты бы никогда не смог им отомстить». «Я бы и в сообществе ничего не смог им сделать», — ответил Дебуа. «Когда я всего-то попытался добиться наказания Брайана Югалы и его хорька Пита Новака, Пити быстро осудили за сутенерство и изгнали, а Брайан остался сидеть на прежнем месте и нагло смотреть мне в глаза. Ричард Югала подумал, что я найму людей, которые найдут Пити и разберутся с ним после изгнания по-тихому. Но он прогадал. Пити меня мало интересовал, ведь он всего лишь был шавкой, действующей по указке. Голова Брайана Югалы — вот что мне было нужно. А Кольт не собирался ее отдавать. Если бы не мои связи, не взятки, которые я раздал всем страждущим, меня бы казнили, а не помиловали и отправили в изгнание. И вот, оказавшись в изгнании, я почувствовал себя, как рыба в воде. На проработку плана ушло немного времени». Дебуа скривил губы, прикидывая цифры в уме. «Месяца три, может, больше. Нужно было найти способ навести шорох в тихом мьерском кругу. Заставить тебя ерзать на троне и трястись за свое место. Убедить Кольт, что они могут провернуть шикарную спецоперацию и избавиться не только от тебя, но и от Югал. Задеть интересы клана Норома, чтобы тоже привлечь их к этому делу». «Почему Кольт был заинтересован в том, чтобы избавиться от меня?» — спросил Фиери. «Потому что ты подписал мирный договор с кланами», — совершенно серьезно ответил Дебуа. «До подписания договора 2 года назад Кольду было гораздо проще управлять кучкой разрозненных мьеров, решающих свои общие проблемы только в моменты встреч на заседаниях Совета Сообщества. Норомы предложили заключить соглашение, и ты поддержал их идею. Если бы не твоя поддержка, Инри и Югала никогда бы не сели за стол переговоров. В итоге вы заключили мирное соглашение, и разрозненная кучка мьеров окрепла», — улыбнулся Андреа Дебуа. «А Кольду это не нравится. Да, на этапе подготовки к моей операции...» Мьер показал пальцами кавычки. «Пришлось слить твоих двойных агентов в службе стражей. Поэтому Фреда Баро назначили руководителем службы, а не одного из твоих ряженых. За это прости, конечно, но без реальной пользы от меня Кольт не заинтересовался бы моими далеко идущими планами. Они клюнули и подослали ко мне своего агента. Я начал обрисовывать ему перспективы своей мести. Если бы тот план, который знают они, удался, Терренс сел бы на трон, а Ричарда и Брайана Югал убили при задержании, точно так же, как и их сообщников из клана. Далее все развивалось бы как лавина. Клан Югала назначил бы исполняющего обязанности главы и разорвал мирные соглашения с другими кланами. Затем Терренс рассказал бы Эвану Инри, что Тайрин Норома его сестра по отцу, и измены его папаши окончательно довели мать Эвана до сумасшествия, из-за чего она и устроила мокруху. Поверь, Эван Инри разругался бы с Норомами и вывел клан из мирного договора. Затем поссорились бы и сообщества с Норомами, ведь Кольт зачистил бы дальних родственников Терренса, которые могли претендовать на трон. Получился бы хаос, в котором все смешалось, а Кольт продолжил бы нами всеми управлять. И они клюнули. Мой друг-единомышленник настолько воодушевился моими планами мести, что внезапно решил мне помочь. Он нашел для меня хладнокровного и осведомленного исполнителя от Кольда. Но знаешь, Фиери... Дебуа тяжело вздохнул. Человеку из Кольда всегда было трудно общаться с Винсом. Винс парень идейный, хоть и не психопат. Хотя... Мьер задумался. Согласиться творить такую жестокость? Да. Он поморщился. Жизнь в нем явно что-то поломала. Андреа усмехнулся. «Когда сегодня вы выполните мои требования, и я увижу результаты массового выхода на улицы Мьеров в своем настоящем облике по всем новостным каналам в телевизоре, который стражи любезно мне предоставят вместе с телефоном, я позвоню Винсу. Звонок должен быть сделан до 20:00, иначе...» Дебуа наклонился к Фиере через стол. «Эйлин и Лой погибнут». «А Брайан и Тильда?» Фиери тоже наклонился к Дебуа. «Что будет с ними?» «Прости, Фиери, но Брайан станет номером 7, а Тильда обретет образ провидицы под номером 5». «На Брайана мне наплевать», — ответил король. «Но Тильда, она ни в чем перед тобой не виновата». «Ну, как посмотреть?» — засмеялся Дебуа. «Провидицу ведь я заказал нарисовать, чтобы каждый день любоваться на мерзкое лицо Эльзы и помнить о ее чертовом предсказании». «И что Эльза тебе предрекла?» «Да, Андре, ты войдешь в историю как чудовище, но лицо безногой девчонки будет последним, что ты увидишь в своей страшной жизни», — произнес он и захохотал. «Ты хочешь убить Тильду из-за чертового предсказания Эльзы?» — не понял Фиери. «А ты всю жизнь мстил дочери из-за предсказания Эльзы!» Дебуа уставился на короля. «Мы же с тобой похожи. Так чему ты удивляешься? Есть еще один повод сделать Тильду провидицей. Винс обижен на нее за то, что она дружила с Сетью, второй жертвой. Дружить дружила, а грязи внутри подружки не увидела». «Твой сообщник не уйдет от наказания», — произнес Фиери. «Мы все равно рано или поздно его найдем». «Он и не собирается никуда уходить, Фиери». Мьер отклонился назад и сложил руки на столе. «Винс потерял свою суженую, мою дочь. Больше ему нечего терять. Он отомстит и покончит с собой. А я, скорее всего, умру от рака раньше, чем мой смертный приговор приведут в исполнение». «Ты чертов больной псих!» — сквозь зубы процедил король. «О таких психах, как я, целые книги пишут. А тебе останется всего пара строк в учебнике истории». Дебуа пожал плечами. «Кстати, который час, не подскажешь? Мне кажется, у Мьеров осталось мало времени, чтобы попытаться спасти двух принцесс». «Да!» — воскликнул он. «И не будем забывать про интригу с предсказанием Эльзы для меня. Возможно, Тильда еще выпутается и каким-то образом меня удивит». Он захохотал. «Назови имя человека из Кольда, который помогает Винсу Лоуксу», — попросил Фиери. «Вы сами его узнаете, когда найдете тело», — рассмеялся Дебуа. «Винс его убьет?» «Конечно», — кивнул Дебуа. «Возможно, уже убил». «Волосы на платье четвертой жертвы вы планировали оставить, или это была случайность?» Фиери пристально смотрел на Дебуа. «О!» — Мьер символично похлопал в ладоши. «Прекрасный вопрос. В нашем плане никакие волосы не фигурировали. Либо Винс увлекся и случайно их оставил, либо его сообщник, человек, их подбросил. Чтобы, когда операция завершится, убить Винса и повесить все преступления на него, — кивнул король. «Мне такой ход со стороны Кольда кажется логичным», — Дебуа кивнул. «А что насчет твоего сына? Ты втянул его в свою игру, чтобы поводить Кольд за нос и убедить их в том, что парень займет мое место. Теперь твой сын — подозреваемый в соучастии серии убийств, организации похищений Мьеров и заговоре с целью переворота. Ему светит как минимум изгнание, а как максимум казнь». Дебуа пригнулся к столу и прошипел. «Ну так докажи это, Фиери. Обвинить можно кого угодно и в чем угодно, но вердикт выносит суд, которому нужны доказательства, а не голословные заявления. Мы расколем твоего сына, Андреа». «Было бы в чем раскалывать», — засмеялся Дебуа и разогнулся. «Терренс вообще не знал, что есть какой-то план. Он просто попал в переплет после смерти своей матери, и все. Мьер развел перед Фиери руками. «То есть твой сын верит, что станет королем?» Фиери с презрением смотрел на Дебуа. «Я не знаю, во что он верит, Фиери». Дебуа тяжело вздохнул. «Но хочешь, я дам тебе совет?» «Слушаю». Король напряженно смотрел на него. «Поторопись, часики тикают». Он постучал пальцем по своему запястью, намекая на время. «Выводи Мьеров на улицы, пока не слишком поздно. А потом жди, когда за тобой придут люди из Кольда, ведь мы оба знаем, что такой выходки они тебе не простят». Фиери медленно встал и покинул комнату для допросов. «Тайрин и Ричарда Югалу в тяжелом состоянии повезли в больницу», — произнес Далей, глядя на Фиери. «О Тильде ничего не известно. Сигнал GPS от таблетки под землей пропал, а телефон, наушник и микрофон она оставила в вагоне метро. У стражи нет доступа к записям камер наблюдения на станциях, потому что Кольт не участвует в нашем расследовании, а без него мы не можем запрашивать такие сведения. Да, и за Тильдой явно велось наблюдение со стороны. Кто-то подключился к ее каналу и оборвал связь». «Кольт», — предположил Фиери. «Или их агент, который работает с Винсом Лоуксом». «То есть Тильду мы потеряли», — произнес король. «Да», — тихо ответил Далей. «Если на данном этапе Кольт все еще помогает Дебуа, то они явно не в курсе, какое условие он только что нам выдвинул. Я свяжусь с Дамьеном и представителями клана Югал, передам им требования Дебуа». Фиери смотрел на настенные часы. «От Райлиха и Майкла новости есть?» «Пока нет», — Далей скрутил в трубочку папку с делом об убийстве матери Терренса Кита. «Ты иди и допрашивай пацана, а я возглавлю выход Мьера в сообщество на улице». «Вы же заранее знали, чем для вас может закончиться этот переворот», — произнес Далей. «Конечно», — король перевел взгляд с часов на него. «Как и Дамьен Норома прекрасно понимает, чем для него может закончиться этот переворот. Но кто-то ведь должен принимать радикальные решения, которые влияют на ход истории. Возможно, нам повезет, и мы останемся в живых», — улыбнулся Фиери. «Вы пытались сохранить корону не для себя», — Далей с непониманием смотрел на него. «Вы знали, что план с переворотом слишком рискованный и что вас могут убить? Райлих и Эйлин — мои дети, Далей, и для своих детей я сделаю все, даже лишусь короны вместе с головой». «Рискуете собой и другими Мьерами, чтобы сохранить трон за Райлихом?» «За нашей ветвью наследников», — кивнул король. «Райлих готов возглавить сообщество. Он защитит интересы Эллины и всех, кто от нас зависит. Он поведет Мьера в сообщество дальше, по пути интеграции с кланами. Женитьба на нескорожденной Мьерке, рождение в этом браке наследника — все это уже изменило нас и наши отношения друг к другу. Он показал пример, а я молча принял его выбор. Я — пережиток прошлого, Далей. Будущее за вашим поколением». «Но Терренс Кит все еще претендент на трон», — напомнил Далей. «Да», — согласился Фиери. «Сложная задачка, но я верю, что ты с ней справишься». Он с надеждой взглянул на стража. «А если не справлюсь?» Далей с подозрением смотрел на короля. «У меня есть другой план, но лучше бы ты сейчас справился», — загадочно произнес Фиери. «Хорошо, я сообщу вам о результатах допроса Терренса Кита», — Далее повернулся и вышел. Фиери еще раз взглянул на часы и тяжело вздохнул. «Тильда!» — раздавался голос Эллен откуда-то издалека. «Тильда, не спи! Открой глаза!» Тильда встрепенулась и разомкнула веки. Резко осмотрелась по сторонам. Она находилась в просторной комнате без окон и с одной дверью. Под потолком горели лампы. Справа от нее сидели Эйлин и Лой. Они были привязаны толстыми веревками к металлическим стульям. Светлый брючный костюм Лой был измазан грязью и кровью, которая пропитывала пах и бедра. Слева от Тильды был еще один стул, но он пустовал. Мьерка уставилась на пол перед собой. Метрах в двух от нее лежали ее протезы ног, экзопротез руки, датчики его управления и трость. Тильда поерзала на стуле, к которому была привязана веревками. Кто-то раздел ее, оставив на теле только нижнее белье. Этот кто-то специально положил ее протезы перед ней, как напоминание о том, что без них она всего-то беспомощный инвалид. Почувствовав приступообразную острую боль внизу живота, Тильда застонала и сжала зубы. «Все будет хорошо, слышишь меня?» Голос Эйлин по-прежнему казался доносящимся откуда-то со стороны. Боль отпустила, но между ног начало становиться мокро. Тильда поняла, что это такое. Поняла, почему кровью испачкан костюм принцессы Лой. «Тварь!» — закричала она, что было сил. «Тш-ш-ш!» — начала успокаивать ее Эйлин. «Все будет хорошо. Соберись, Тильда. Нам нужно отсюда выбраться. Он приходил минут 10 назад. Сделал укол тебе и Брайану. Брайан отключился. Он отвязал его и забрал с собой». Новый приступ боли парализовал Тильду, и она застонала. «Терпи», — едва слышно произнесла Лой. «Скоро отмучаешься». Тильда начала часто дышать и поняла, что боль отпускает. «Вы его видели?» — процедила сквозь зубы. «Опишите мне». «Он в костюме химзащиты, ходит с респиратором на лице», — ответила Эйлин. «Высокий, худой». «Насколько...» — Тильда простонала. «Высокий». «Примерно как Дали или Мортон». «Передвигается быстро или медлит?» «Не быстро», — ответила Эйлин. «И часто дышит. Похоже, что у него одышка». Новый приступ боли сковал тело Тильды, и она зажмурилась, подавляя вопль. «Он всем нам это колол», — Эйлин зажмурилась. «Дебуа склонял меня к отношениям с Далием. Убеждал, что если я забеременею от него, отцу ничего не останется, кроме как дать согласие на наш с ним брак». «Поэтому ты так быстро совратила его после расставания», — тихо произнесла Лой. «Он мой суженый», — принцесса поджала губы. «Но да, я не знала, что он мой суженый, пока его не совратила». «Все были в курсе, что ты влюблена в него», — Лой тяжело вздохнула. «И все знали, что сам Далий тоже неровно дышит к тебе. Но никто не мог понять, почему вы между собой разобраться не можете и так долго тянете с браком». «Постой», — Тильда пыталась отдышаться после приступа боли. «Эйлин, Дебуа склонял тебя совратить Далия и забеременеть от него?» «Да», — ответила Эйлин. «А сейчас мы втроем сидим здесь, и нам укололи препарат, прерывающий беременность». «Да», — ответила Лой. «Какая интересная подготовка к основной части представления. Он же не знал, что я тоже беременна, но все равно сделал укол». «Подстраховался», — с презрением произнесла Лой. «Значит, я была права». Тильда смотрела на свои протезы. «В чем права?» — спросила Эйлин. «Никто из нас живой отсюда не выйдет», — ответила за нее Лой. «Либо сами себе поможем, либо станем жертвами с порядковыми номерами». Тильда застонала, а на ее белоснежных трусиках появилось красное пятно. «Держись, Тильда», — взмолилась Эйлин. «Ты не понимаешь, что это такое», — ответила Лой. «Не понимаешь». «Да, не понимаю», — Эйлин повысила тон. «Да, сейчас мне повезло ничего не потерять в этой комнате. Но горевать об утратах вы обе будете потом. А сейчас соберитесь и думайте, как нам выбраться». «Вы помните, как попали сюда?» — стиснув зубы, спросила Тильда. «Я только помню аварию», — ответила Эйлин. «Потом очнулась уже здесь». «В мою машину врезались сзади», — вспомнила Лой. «Я была за рулем и вышла, чтобы посмотреть, не пострадал ли кто». Они выбежали с другой стороны улицы и начали стрелять по охранникам, которые тоже вышли из своей машины. Кто-то повалил меня на асфальт и ударил по голове. Больше ничего не помню. «Брайан сказал, что его на любовнице повязали», — добавила Эйлин. Откуда-то раздался ужасный мужской крик. Эйлин и Лой покосились друг на друга. «Это Брайан?» — упавшим голосом произнесла Эйлин. «Думаю, что да», — Тильда выдохнула, почувствовав облегчение. «А как ты сюда попала?» — спросила Лой. «Дебуа выдвинул условия. Я должна была быть связным. В итоге оказалась в метро. Последнее, что помню, — это мужчину в вагоне, который сильно толкнул меня в бок и сделал укол в спину». «Есть идеи, как выбраться отсюда?» — Лой поёрзала на стуле. «Пока нет. Сколько я была без сознания?» «Минут 20, наверное», — ответила Эйлин. «А сколько всего вы здесь по времени?» Тильда взглянула на нее и опять скривилась от боли. «Около часа». «Это из того, что мы помним», — добавила Лой. «Метро». Тильда старалась выдавливать из себя слова и дышать при этом. «Вынести меня без сознания из вагона — дело гиблое. Много внимания. Значит, поехали со мной в депо. Мы где-то рядом с депо. Скорее всего, под землей». «Почему именно под землей?» — спросила Лой. «Много вопросов», — Тильда глубоко вдохнула. Она знала, что если бы сигнал от таблетки, которую она приняла, проходил, их бы всех уже нашли. Сигнал GPS не проходит под землей или через слишком толстые стены. Тильда попыталась раскачать свой стул. «Не получится», — предупредила Эйлин. «Уже пробовали. Крепления в полу надежные». «Твою мать!» — прошипела Тильда, понимая, что расшатать стул у нее не выходит. «Да твою же мать!» «Привет, Терренс!» Далее присел за стол в комнате для допросов и бросил Терренсу папку с делом. «Старший страж Дали Свен, но мы с тобой и так уже знакомы. Кстати...» — Дали указал на папку. «Можешь открыть и посмотреть». «Что это?» — Терренс смотрел на папку. «Дело о гибели твоей матери, которое закрыли через неделю после того, как ты обнаружил ее труп в спальне». «Я прекрасно об этом помню». Парень отодвинул папку от себя подальше. «Фреда Баро, который расследовал это преступление, Кольт попросил замять дело. Но понимаешь, в чем проблема?» Дали изобразил, что думает. «Когда убийство заказывает Кольт, а дело об убийстве расследует агент Кольда, то никого ни о чем просить не нужно». «В смысле?» Было видно, что Терренс напрягся. «Меня в этом деле кое-что насторожило», — продолжал улыбаться Дали. «Когда наркоман умирает от передозировки, то его шприц обычно лежит рядом с телом. Ну, потому что это смерть на игле. А шприц твоей мамы лежал у ее кровати, на тумбочке». Парень внимательно смотрел на Дали. «Маленькая деталь, но очень важная», — добавил страж. «Пойдем далее. В твоих показаниях указано, что ты вернулся домой, нашел маму в комнате, попытался ее оживить, но понял, что это бесполезно. После этого ты сразу позвонил в службу стражей. Видишь ли, Терренс, вскрытие тела твоей мамы показало, что никаких попыток ее реанимации не было проведено». Дали склонил голову на бок. «Это дело», — он постучал по папке пальцем, «светит тебе обвинением в убийстве матери, которая подарила тебе эти замечательные фирменные кроссовки». «Кстати», — Дали Свен рассмеялся, «знаешь, почему ты так сильно привязан к этим кроссовкам?» Парень не проронил ни слова. «Это твой способ ухода от реальности, в которой ты ненавидел свою мать. Маму ненавидеть плохо, даже если мама не очень хорошая. Поэтому можно убедить себя, что ты привязан к маме, привязав себя к кроссовкам, которые она тебе купила. Да, кроссовки от мамы ты любишь, значит, и маму тоже любил. Но это самообман, Терренс. Давай я расскажу тебе, как все было». Дали выпрямился на стуле и перестал улыбаться. «С тобой связался Андреа Дебуа, который представился твоим папой. Он рассказал душещипательную историю о том, как изгнание повлияло на его жизненные ценности, и он решил облагородить своим общением тебя, ребенка какой-то там шлюхи. А ты, парень ушлый и проворный, наученный жизнью самому стоять за себя, понял, что от папы тебе может достаться хорошее наследство. Поэтому ты сделал вид, что проникся признаниями отца о его жизни и внимательно слушал бредни о ненависти к королю Фиере и тайных планах мести. А потом ты узнал еще один его секрет. Корона-то вроде как должна быть твоей. И перспективы затуманили рассудок. Но ты кое в чем просчитался, дружок». Дали улыбнулся. «Отец быстро тебя раскусил, и твой меркантильный интерес не был для него секретом. Поэтому он не рассказал тебе главного, что у него рак, и он все равно не жилец. А потому и сажать тебя на трон у него особых причин нет». Нижняя губа Терренса задрожала, и страж посчитал это хорошим знаком. «Ты был нужен своему папе только для отвода глаз», — продолжал свой монолог Дали. Ведь мстить он собирался не королю, а самому Кольду. Но чтобы все получилось, твоему отцу нужна была помощь этого самого Кольда. Поэтому возник план, согласно которому именно Кольд должен был помочь посадить тебя на трон. Дебуа связался с твоей матерью и заставил ее написать завещание с признанием о тайном отце, который все еще жив. Как заставил? Дали пожал плечами. Она ведь боялась его, не так ли? Потому столько лет молчала о его существовании. Потому столько лет довольствовалась подачками с широкого плеча, на которые, скорее всего, и смогла купить тебе эти кроссовки. Ну, хоть кроссовки, а не дозу. И на том спасибо. Правда, Терренс? Губа парня задрожала сильнее. Завещание-то она оформила, а дальше вцепилась в тебя мертвой хваткой. Ну как же, сыночек после того, как деньги упадут ему на голову с неба, конечно же, не оставит свою маму в беде. И это при том, что она понятия не имела о твоих планах на престол. Есть еще, конечно, более некрасивая подоплека. Мама наверняка отправляла тебя к дилеру за героином. А это подсудное дело, из-за которого ты мог лишиться права наследования престола. Мама мешала, да, Терренс? Дали перестал улыбаться. И ты решил себе помочь. Купил две дозы вместо одной на деньги, которые тебе подбросил заботливый папаша. Подмешал в пакетик чуть больше порошка, развел его для мамы и смотрел, как она делает себе укол. Ты и до этого часто видел, как она колется и засыпается шприцем в вене. И ты убирал шприц, чтобы мама во сне случайно не проколола и без того труднодоступную вену. Отличие было в том, что в последний раз мама уснула и перестала дышать. А ты по привычке убрал шприц на тумбочку. Но поскольку сам разводил героин и не хотел, чтобы осталось отпечатков, предусмотрительно надел перчатки. Поэтому на шприце не осталось твоих пальчиков. Когда ты понял, что мама больше не проснется, ты покинул квартиру. Избавился от перчаток, погулял по округе 30 минут и вернулся обратно. И только тогда ты позвонил стражам и сообщил о том, что твоя мама лежит дома на кровати и не дышит. От момента смерти твоей матери до звонка в службу стражей прошло более 40 минут. И вот мамы больше нет. Далее постучал пальцем по папке с делом. А расследование о ее передозировке закрыли через неделю. Оставалось дождаться момента оглашения завещания. И ты с нетерпением этого ждал. «Ты не сядешь на трон, Терренс!» Страж сложил руки на груди. «Тебя ждет скамья подсудимых и суд Совета Сообщества, который, скорее всего, вынесет тебе смертный приговор. Кстати...» — Дали кивнул. «Тебя сдал твой отец. 20 минут назад он признался в том, что ты его соучастник. Плевать он на тебя хотел, Терренс. Знал ли Дебуа, что ты сам маму убьешь?» Дали поморщился. «Не думаю». Но когда ее не стало, Кольд только руки потер, ведь ты сам сделал за них работу и дал на себя компромат. Ну так что, Терренс, хочешь пулю в затылок получить или...» Дали выдержал паузу. «Мы можем попросить короля Фиери помиловать тебя, и тогда...» Дали мечтательно взглянул на потолок. «Ты заработаешь изгнание, а не смертную казнь. Как тебе предложение?» Он наклонился к парню через стол. «Заинтересовало?» Терренс поджал губы. «Кстати, Фреда Баро уже арестовали, и я назначен временно исполняющим его обязанности. Торопись, Терренс, мое предложение действует ровно...» Страж взглянул на часы. «Одну минуту. Время пошло». Дали почувствовал вибрацию стола. Терренс стал нервно постукивать ногой по полу. Его худое тело затряслось, а на лбу проступил пот. Дали испытующе смотрел на него и ждал, когда пройдет минута. «Все, время истекло». Дали резко встал и забрал со стола папку. «Сделка!» — резко воскликнул Терренс. «Я хочу заключить с королем сделку!» «Король помилует тебя, если скажешь, где искать заложников!» «Я не знаю, где они!» Парень опустил голову и уставился на свои руки, сотрясаемые мелкой дрожью, как и все его тело. «Кто сообщник Дебуа?» «Их я тоже не знаю!» «Их?» — Дали вскинул бровь. «Да, их двое!» «Один прикрывает-то, второй грязную работу делает». «То есть убивает?» «Да, но я не знаю, кто они такие». Дали резко подлетел к столу и стукнул по нему кулаком. «Тогда что ты знаешь?» — во все горло прокричал он. «Заложников никто не вернет!» Терренс поднял глаза на Дали. «Согласно плану, Фиери должен был подписать отказ от трона в мою пользу, а потом узнать, где найти трупы. Это все, что я знаю. Король меня помилует?» «Посмотрим», — ответил Дали. «Но вы же сказали...» Терренс ощетинился. «Все зависит от тебя. Будешь сотрудничать и давать признательные показания, король подумает о том, чтобы сохранить тебе жизнь». Далее вышел из комнаты в наблюдательную, запер за собой дверь и швырнул папку с делом в стену. Ни один из тех фактов, на основании которых он расколол Терренса, в липовом деле не фигурировал. Все эти детали ему рассказал Фред Баро, как рассказал и о том, что настоящее дело о гибели проститутки-наркоманки хранится в отделе внешних коммуникаций Кольда.